Глава 10. «Наконец-то!» — сердито сказал Старков. Генератор выключен, стрелка на нуле, рубильник торчал перпендикулярно щиту. Старков пил чай из фаянсовой кружки с петухом, нарочито громко хрустел сахаром, но студентов никакого внимания. В самом деле, председатель не сумел подыграть Старкову. Он был взволнован, обрадован, все удалось и живые вернулись. В самом деле, не могли раньше прийти. «Хорошо, что я опыт ограничил 12 часами», — проворчал Старков. «А то бы они там до конца войны сидели». «Неплохая идея». Олег повесил телогрейку на гвоздь, уселся за стол, придвинул чайник. «Ух, изголодались!» «Не кормили вас там, что ли?» «Некогда было». Этим некогда Олег невинно намекал на информацию, немалую и важную, которые они готовы сообщить заждавшимся руководителям. Но Старков не понял намек, не захотел понять. Он все еще играл роль сердитого воспитателя, не прощающего ослушников, выдерживал характер. Председатель, тот попроще, ему прямо-таки не терпелось узнать подробности путешествия. Он бросал умоляющие взгляды на Старкова, но тот игнорировал его, тянул чай, помалкивал. Потом не выдержал, спросил Олега. «Что ты на меня уставился? Давно не видел?» «Давненько», — протянул Олег. «Считайте, 35 лет. Изменились вы здорово». Старков подался вперед, чуть не опрокинув кружку. Все было мгновенно забыто. И показное равнодушие, нелепое желание убедить всех, да и себя тоже, в том, что важен лишь удачно поставленный эксперимент. Само путешествие во времени, а не его содержание. Мол, с таким же успехом можно было переместиться в год 30-й, 5-й, 890-й, в какой угодно. В какой угодно? Ох, врешь, Старков, сам с собой душой кривишь. Ждал ты ребят из своего года, мучился, сгорал от нетерпения. Так не ломай комедию, ни перед кем. «Рассказывайте», — почему-то шепотом сказал Старков. «То-то же». Олег не собирался долго мучить шефа и председателя. Начал рассказ, к нему присоединились Раф с Димкой, перебивали друг друга, вспоминали подробности, вскакивали, размахивали руками, демонстрируя перипетии боя. Поймали Димку, тот вырывался, прикрывал руками голову. Подтащили к Старкову, показали след борьбы с летающей доской. Вопреки Димкиным страхам, Старков не рассердился. Только сказал огорченно. «Вечно тебе не везет. Прошлый раз пуля, теперь деревяшка». «Почему не везет?» — удивился логичный Раф. «Наоборот, все пули, ровно как и все доски мимо него. Жив, здоров и невредим, мальчик Вася Бородин». «Он герой», — заявил Олег. «Он всех спас». «Я герой», — скромно согласился Димка. Здесь, в натопленной избушке, в привычной обстановке, в своем времени все пережитое казалось далеким и, пожалуй, игрушечным. Даже запекшаяся кровь на затылке вызывала скорее приятные воспоминания. Тем более, что голова уже не болела. Теперь и пошутить можно, покуражиться, посмеяться над Рафом, который сначала растерялся, увидев живого фашиста, а потом совершил рекордный прыжок, прикрыв от пули старого учителя. Или вспомнить бдительного Севку, рыжего Севку и его пикировку с подозрительными типами. Или то, как умелец Димка разобрался за 5 минут в партизанской рации. Или вышутить Олега, ставшего командиром отряда всего на 30 минут, когда шли из леса к деревне. Все-таки это было не их прошлое. Даже не потому, что лежало оно на какой-то иной ветке времени. Не совпадало с прошлым Старкова и председателя. Вернее, не во всем совпадало. А прежде всего потому, что их прошлое было детсадовским, школьным прошлым веселых игр в «Казаки-разбойники», прошлым серьезных фильмов про войну, которые остались только фильмами, пусть убедительной, но все же иллюзией реальной жизни. И не казалось ли им путешествие таким же фильмом, в котором они сами сыграли прекрасные роли? Вот так, сыграли, а не пережили. Может быть, может быть. И трудно, думал Старков, их упрекнуть за то, что относятся они к прошедшему эксперименту как К лихой игре, к опасной игре, к серьезной, к увлекательной, но игре. Хотя действовали они или играли, надо признать умно и по-взрослому. Здорово действовали, не упрекнешь ни в чем. «А ведь я никак не мог поверить в ваше ветвящееся время», — задумчиво проговорил председатель. «Как это так? Мы ж вчера убили, а она сегодня жива-здоровехонька. Не укладывалось такое в моем крестьянском сознании». «Теперь улеглось?» — ехидно спросил Раф. Председатель не заметил ехидства или не захотел замечать. «Теперь улеглось. Не в моем прошлом вы побывали. Совсем в чужом. Вон у вас Макарыча только ранило, хотя и серьезно. А наш Макарыч еще до этого боя был убит. И Стас в вашем прошлом с отрядом ушел. Значит, жив остался. Не казнили его». Помолчал, подумал. Сказал убежденно. «Хорошее у вас прошлое, что и говорить». «Так и сказал. У вас». Он так же, как и студенты, не считал это своим прошлым. Своим и Старковским. Но раз и навсегда отдал его самим ребятам. Вы воевали, вы все переживали, вам вспоминать. Он уже не смотрел на них, как на сосунков неумелых, которые жизни не знают, пороха не нюхали. Они были равны ему, равны далекому Рытову, о котором председатель не слыхал с конца войны. Равны Старкову, кого партизаны избрали комиссаром отряда прикрытия, несмотря на его несерьезный возраст. И у председателя, и у студентов сейчас было прошлое, которым стоило гордиться. И он гордился им, как гордился самими ребятами, хорошими ребятами, смелыми и надежными, так он считал. А Старков молчал. Он узнал все, что хотел узнать. «Скажите, профессор, — спросил его Димка, — почему вы так настаивали именно на 42-м, на этих местах, на вашем отряде? Ностальгия по былому?» Старков усмехнулся. «Красиво, — говорит парень, — может, и вправду ностальгия? Пожалуй, что так. Но не только она. Надо ли скрывать дальше?» Он встал, подошел к шкафу, стащил с него свой чемодан, старый кожаный чемоданчик, щелкнул замками, порылся, выбросил на стол толстую тетрадь, по сути, даже не одну, несколько переплетенных в общий клеенчатый переплет. На переплете синими чернилами значилось 1941-1944. «Что это?» — спросил Олег. «Посмотри сам». Олег протянул было руку, но Димка опередил его. Он сейчас вспомнил полутемную землянку, вспомнил бородатого комиссара, что-то сосредоточенно пишущего при свете коптилки. Схватил тетрадь, быстро перелистал ее, нашел то, что искал, поднял голову. «Можно прочесть». Старков кивнул. «Давай вслух», — нетерпеливо сказал Раф. Димка начал, запинаясь. Почерк неважный, да и карандаш истерся с тех пор. Некоторых слов вообще не разберешь. «Нас осталось 29», — читал Димка. «Подождем день-другой и тоже тронемся. В деревне пока тихо. Стас молчит, никого не присылает. Выставил дозоры, следим за дорогой. Сегодня дозор Торопова привел троих, говорят, из отряда Лескова. Парни молодые, из бывших окруженцев. Принесли весть. Отряд Лескова разбит на голову, только они трое и спаслись». Димка оторопело посмотрел на Старкова. Тот сидел с закрытыми глазами, улыбался воспоминаниям. «Как же так?» — Димка почему-то осип, говорил хрипло, будто простыл днем. «Выходит, это мы были. Выходит, вы все заранее знали?» Старков встал, подошел к Димке, отобрал дневник, снова сунул в чемодан. «Ничего я толком не знал. Разве догадывался?» Сел за стол, подмигнул Димке. «Давайте ужинать. Самое время».